Джеймс Брэддок. Человек-кризис. Из всех чемпионов 30-х годов Джеймс Брэддок как боксер, пожалуй, наименее интересен. Он вообще не должен был стать чемпионом ни при каком раскладе. Но карты легли как легли, и вопреки всякой логике он стал не только чемпионом, но и чем-то вроде героя своего времени. Брэддок был выходцем из трущобного района Нью-Йорка, откуда с детства мечтал выбраться. И в бокс его привела именно эта мечта. После короткой и довольно успешной любительской карьеры он перешел в профессионалы, где начал выступать сначала в полутяжелом весе. Брэддок был очень высок, 1,89 м, но худ и с не слишком толстой костью, так что в этой категории ему было самое место. Джо Голд, менеджер Брэддока, относился к своему подопечному с известным скепсисом, поэтому, не особо надеясь на его боксерские таланты, подбирал ему таких соперников, что шанса на поражение у Брэддока практически не было. За первый в своей профессиональной карьере 1928 год Джеймс провел 16 боев. Два из них были боями без судейского решения, но Брэддок в них явно доминировал. А остальные 14 он выиграл, причем 11 нокаутом, а 8 даже в первом раунде. Следующий год был тоже достаточно удачным, хотя в его послужном списке появились две ничьи. Но дальше все стало на свои места. Голд не мог вечно сводить своего боксера исключительно с мешками для битья. Рано или поздно он должен был вывести его на серьезных соперников. И вот, когда это наконец случилось, произошло очевидное. Брэддок стал проигрывать. Да так, как будто камень с горы покатился. Все набирая и набирая скорость. В 28 году он проиграл 2 боя из 4, в 29-м 4 из 8, в 30-м 3 из 7, в 31-м снова 3 из 7, а в 32-м 6 из 8, в 33-м 4 из 9. Всего 22 поражения за 5 лет, то есть как минимум раза в 4 больше, чем нужно для того, чтобы на твоих чемпионских перспективах поставили крест. Его и поставили. А если учесть, что личный кризис Брэддока совпал с общим этническим кризисом, разорившим в числе прочих и его менеджера Голда, то положение Джеймса было совсем печальным. Брэддок был женат, у него было трое детей, и вся его семья жила впроголодь. Плюс ко всем своим проблемам он был болезненно гордым человеком и не мог обратиться за пособием по безработице до тех пор, пока его дети не начали просто кричать от голода. Для Брэддока, кроме всего прочего, это было возвращение к тому, от чего, как ему казалось, он ушел навсегда. В ранней молодости, потеряв работу докера, он в течение короткого времени получал пособие по безработице. И все последующие годы он мечтал вернуть государству деньги, которые оно на него потратило. И вот теперь, вместо того, чтобы отдать долг, он был вынужден одалживать снова. В 1934 году он временами производил на окружающих впечатление полупомешанного. В его квартире отключили газ за неуплату, и он пошел по друзьям собрать несколько долларов. И тут Голд, пытавшийся снова встать на ноги, после большого перерыва предложил ему в июне 1934 года провести бой с довольно известным тяжеловесом Джоном Гриффином. Брэддок схватился за эту возможность со всей силой своего отчаяния и победил техническим нокаутом уже в третьем раунде. Голд, видя настроение своего подопечного и убедившись в том, что отчаяние иногда с лихвой заменяет и тренировку, и талант, организовал бой с известным полутяжеловесом Джоном Генри Льюисом, которому Брэддок ранее проигрывал. Джеймс тут же согласился и победил Льюиса по очкам. Выиграл он и следующий свой бой. Конечно, этих трех побед было мало для того, чтобы получить право на бой с чемпионом мира, но здесь уже Голд пустил в ход старые связи. И добился своего. Команда Бэра дала согласие. Бой состоялся 13 июня 1935 года в Нью-Йорке. Макс вышел в прекрасном настроении, явно собираясь повалять дурака. Брэддок вышел, чтобы победить или умереть. Разница мотивации была налицо с первой же минуты. К тому времени бокс порядком надоел обоим, но один из них мог бросить его в любой момент, а другому он давал единственный шанс выбиться в люди. Правда, большинство этот шанс оценивало до смешного низко. Ставки перед боем гуляли от 11 к 2 до 15 к 1, в пользу, конечно, Бэра. А среди специалистов, кажется, ни один человек не рассчитывал на победу Брэддока. Приколы Бэра были смешны как никогда. Пропустив в 8-м раунде мощный удар справа, он выполнил такой танец на якобы подгибающихся ногах, что захохотал весь зал. Рожи, которые Макс постоянно строил, были уморительны. Но при этом бил он на удивление мало. Да и удары были какие-то вялые. Словом, это был совсем не тот боксер, который едва не прикончил Шмелинга и Корнеру. С другой стороны, Брэддок был скучен, серьезен и не слишком эффективен. Но он хоть что-то делал. Его удары явно не причиняли большого вреда сопернику, но давали самому Джеймсу совершенно справедливо заработанные очки. В 15-м раунде Бэр, понимая, что проигрывает бой, попытался нокаутировать Брэддока и провел несколько неплохих атак. Но Джеймс даже не пошатнулся. Прозвучал гонг, и Бэр обнял Брэддока, признавая свое поражение. Макс остался верен себе. К тому времени он давно страдал от хронических травм кистей рук. Он показал журналистам совершенно разбитую правую руку, состроил плачущую детскую физиономию и сказал: «Когда я бил Брэддока, мне было больнее, чем ему». К своему поражению он отнесся не слишком серьезно. Его жизнь все равно уже состоялась. Буквально на следующий день после завоевания титула Брэддок вернул государству все деньги, которые когда-либо получил от него в виде пособия по безработице. Слава обрушилась на Брэддока еще до того, как рефери поднял его руку. Америка, только что пережившая самый страшный кризис своей истории, увидела в новом чемпионе, победившем, несмотря на 22 поражения, судьбу и соперника, своего героя. Известный журналист и писатель Дэймон Раньон дал Брэддоку кличку «Боксер Золушка», которая мгновенно прилипла к нему. Джеймсу приходили тысячи писем от людей, которым он дал надежду своей победой. Он стал в полном смысле слова народным чемпионом. Однако слава не ударила новоявленной Золушке в голову. Брэддок все про себя знал и не обольщался, тем более что рядом всегда был умный и скептичный Голд. Оба понимали, что двух удач подряд не бывает, и что очень велик шанс того, что Брэддок потеряет свой титул в первом же бою. Именно поэтому к подбору соперника подошли серьезно, как никогда. Задача состояла в том, чтобы продать свой титул как можно дороже. Наилучшим кандидатом казался безмерно талантливый молодой негр Джо Луис. Он, кстати, был на бое. Брэддок вместе с одним из своих менеджеров, которому шепнул между раундами: «Только не говори мне, что это два лучших боксера в мире». Однако здесь случилась осечка. 19 июня 1936 года Луис сенсационно проиграл экс-чемпиону мира Максу Шмелингу, который таким образом стал самым логичным кандидатом на бой с Брэддоком. Логичным, но не нужным. За 3 года фашистской власти в Германии Шмелинг в Америке не стал популярнее, а в случае с Брэддоком вполне реально вырисовывалась перспектива, что он может еще и победить. Тем не менее, бой со Шмелингом был намечен на 30 сентября этого же года, но в последний момент его отложили из-за травмы руки у Брэддока. Скорее всего, это была «дипломатическая травма», в кавычках. Просто под тем или иным предлогом нужно было уклониться от этой встречи. Лишнее тому подтверждение. Сразу же после отмены встречи зашли разговоры о бое Брэддок-Луис. В декабре 1936 года атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила Брэддоку на подмандатной ей территории проводить бой с Джо Луисом до встречи со Шмелингом. Тогда бой с Максом был назначен на 3 июня 1937 года. Но это была чистая фикция. Настоящие переговоры велись уже только с Луисом, бой с которым и состоялся 22 июня 1937 года. Но не в Нью-Йорке, а в Чикаго. Однако, пользуясь тем, что Джо Луис в тот момент не имел ни морального, ни спортивного права на бой с чемпионом мира, команде Брэддока удалось выторговать очень выгодные для себя условия. Во-первых, Джеймс получил за бой колоссальный по тем временам гонорар – около 300 тысяч долларов. Во-вторых, а вот здесь маленькое отступление. Недавно проведенный опрос показал, что больше половины выросших российских мальчиков и девочек начала 21 века, читавших в детстве сказку о Золушке, считают ее не хорошей доброй девочкой, которой в конце концов повезло, а расчетливой стервой, которая обвела всех, включая и принца, вокруг пальца. Боюсь, это говорит больше о самом поколении, чем о Золушке. Но что касается боксера Золушки Джеймса Брэддока, то он-то, вместе со своим менеджером Джо Голдом, сыгравшим роль феи, действительно оказался чрезвычайно расчетлив. В контракте на бой с Луисом имелось одно условие, которое с позиции сегодняшнего дня кажется абсолютно гениальным. В соответствии с ним Майк Джейкобс, промоутер, в скобках так стали называть самых крупных менеджеров вкладывавших свои средства в раскрутку боксера, а не просто занимавшихся его делами. Так вот, Майк Джейкобс, промоутер Джо Луиса, в случае поражения Брэддока должен был выплачивать ему 10% от своей доли за все бои Луиса, пока тот будет чемпионом мира. Джо Луис владел титулом почти 12 лет до 1949 года, защитил его 25 раз. И с каждого из этих боев Золушка Брэддок стриг купоны. Миллионером он не стал, но неплохой доход имел всегда. Однако ни в коем случае нельзя сказать, что Брэддок играл на поражение. Наоборот, он прыгнул выше головы и в первом раунде послал Джо в нокдаун. Но это было все, чего он смог добиться. В восьмом раунде Луис отправил его в глубочайший нокаут, первый в его жизни. Брэддок провел еще только один бой с британцем Томми Фарром. Проиграл его, по мнению всех, кроме судей. После этого он удалился на заслуженный отдых, обеспеченный ему и им самим, и Джо Луисом.